Поезд Москва-Таллин, июль 1991 года. И вскоре Цой вместе с музыкантами группы оказывается в скором поезде Москва-Таллин. Состав кино увеличился на одного человека. Помимо Цоя, Каспаряна, Гурьянова и Тихомирова, в него на полных правах вошел диджей Хаас. Музыканты сидят в вагоне-ресторане. Все курят и пьют шампанское. Под потолком на кронштейне подвешен телевизор. Транслируется программа центрального телевидения. За столом обсуждается предстоящее выступление на фестивале в Таллине. В частности, тот факт, что кино играет на большой сцене, а аквариум на малой. Тем временем по телевизору начинается передача Ивана Демидова «Муза-босс». Традиционная заставка программы с перепевкой музыкальной темы из «Маккартни» удачно ложится на ритмичный стук колес поезда. Иван Демидов рассказывает о предстоящем фестивале «Рок-саммер» в Таллине. На фестивале «Рок-саммер» в Таллине будут играть две ленинградские группы – «Кино» и «Аквариум». Группа Виктора Цоя своим концертом в Таллине открывает тур по стране, приуроченный к выходу их нового альбома «Кончится лето». Кстати, в состав кино вошел новый участник – диджей, который играет в группе на равных правах с остальными музыкантами. Это очень смелое и нестандартное решение, которое ставит кино в один ряд с западными поп-звездами. Все дружно чокаются за успех нового тура.